Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Восходя к своим страданиям, Христос на Тайной Вечере говорил апостолам: «Не оставлю вас сирыми, пошлю вам иного утешителя, который от Отца исходит, Духа истины, Его же мир не может принять. Когда придет к вам Дух истины, Он наставит вас на всякую истину, и Он напомнит вам все, что Я говорил вам». Это обещание исполнилось в Пятидесятницу, на 10-й день после Вознесения Христова, на 50-й после Воскресения Его, когда ученики приняли сошедшую на них силу Духа Святаго. Явилось Царство Божие, пришедшее в силе, о котором столько раз говорил Христос во время Своей земной жизни. Явилось то Царство, которое они могли принимать и вкушать, и быть причастниками Его, и составлять Церковь Христову. Потому и называется этот день днем рождения Церкви Христовой во Святой Троице, в Духе Святом. И Церковь обладает всеми сокровищами Духа Святаго. Она преисполнена этой новой жизнью. Ее сравнивают с кораблем, кормчим которого является Дух Святой, с кораблем, плывущим среди бушующих волн житейского моря и спасающим от потопления всех, кого несет он на себе. А плывет он к спасительным вечным берегам, где жизнь преестественной, пребожественной Троицы, которая отныне нам принадлежит. Этот праздник святой Иоанн Златоуст называет столицею всех праздников, самым завершающим, конечным из всех праздников. Велико и славно Рождество Христово и праздников праздник Воскресения Христова. Но без Пятидесятницы, без сошествия Духа Святаго, этих событий для нас не существует. Мы не можем быть им причастны, они для нас бесполезны. В этот день Дух Святой завершает домостроительство нашего спасения, как говорят святые отцы, то есть спасение от греха, от проклятия и смерти. В этом участвуют все лица Пресвятой Троицы, и она открывается нам в творении мира и человека. Духом Святым мы узнаем Иисуса Христа, Сына Божия, и Его воскресение. Духом Святым открывается нам Отец наш Небесный, и мы вместе со Христом воспеваем молитву «Отче наш», обращаясь к Нему. По словам святого Феофана Затворника, то, что Отец благоволил, что Сын Божий исполнил, то Дух Святой, снисшедший, усвоил всем истинно верующим в Господа. Потому что спасение наше, как говорит святой апостол Петр, по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. Потому мы и крестимся во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и обещаем Господу хранить все, что Он заповедал нам. Без благодати Духа Святого не живет ни один человек. Ничто не существует, все бы рассыпалось. Без той благодати, которую сугубо открывает нам Господь в день Пятидесятницы, рождая Церковь Свою, мы бы не знали, что такое жизнь вечная. Весь смысл нашего существования в том, чтобы мы стали новым творением, чтобы произошло таинственное возрождение, и мы бы узнали о тайне обожения, о том, что Бог стал человеком, чтобы человек по дару Божию мог стать причастным Ему на самом деле, стать Богом по благодати. Это возможно только в церкви истинной, а не где-либо еще. Не там, где какая-либо человеческая организация, какой бы она ни была, их множество развелось во всем мире и в нашей стране, называющих себя Церковью Христианской и украшающих себя этим именем, которые хотят оттеснить православие и похитить овец Христовых. Только в церкви, которая родилась в день Пятидесятницы, которой Духом Святым открываются тайны веры и сила жизни по заповеди Божией, только здесь возможно настоящее спасение. А все, что по человеческому домыслу, по каким-то собственным соображениям, по своему вкусу создано, не может спасать человека, не может дать ему то, что один Бог дает, то, что делает нас новыми, святыми, Богу принадлежащими людьми, христианами. Наша принадлежность истинной церкви, где действует Дух Святой, разумеется, не должна быть внешней, формальной. Всем естеством своим мы должны воспринимать то, что церковь нам заповедует, участвовать во всех таинствах, которые совершаются Духом Святым и приобщают нас к Христу, всей Его жизни соединяют нас с Отцом Небесным. Если мы только формально, внешне принадлежим Церкви Божией, то это послужит нам в горшее осуждение, потому что, имея такие великие дары, мы не воспользовались, пренебрегли ими. Для нас не сокрыто и всем сейчас становится очевидно, что в мире идет страшная война против Церкви Христовой за души человеческие. Смысл и содержание всей истории – это борьба против христианской культуры, христианской государственности, против Церкви Христовой прежде всего. Враги Церкви стараются обессолить ее, лишить ее благодати Духа Святого, чтобы она стала как одно из человеческих обществ, которые обладают, может быть, своими достоинствами, своей глубиной и красотою, но которые не имеют силы божественной. Эта борьба стала особенно острой в последнее время, особенно после крушения православной России, которые совершили враги христианства, чтобы исполнить до конца свой коварный замысел. Мы видим, как это происходит и в революции 1917 года, и сейчас, после второй волны разрушительной революции наших дней, революции, разрушающей жизнь во всех ее проявлениях. И в нашей православной церкви мы можем наблюдать опасные симптомы, предвещающие угрозу для вечного нашего спасения. Появившееся внутри церкви всякое вольнодумство, своеволие, модернизм, либерализм привели и приводят все более поместные православные церкви к так называемому экуменизму. Мы видим это стремление соединиться с другими неправославными церквами, которые именуют себя Церковью Христовой, но не имеют полноты истины. Единство на самом деле может быть дано только Духом Святым. Каждый из нас может ощущать настоящее единство с другим человеком и со всеми людьми только тогда, когда касается сердца его благодать Святого Духа. Так и здесь Господь говорит: «Да будут все едино, Как Отец во мне, и я в Отце, так будут все едины. А когда есть стремление к чисто внешнему единению, без единомыслия и единодушия, заповеданного нам Святым Евангелием, получается единство, которое не в Боге, а в ком-то другом, который хочет крепко соединить всех в себе, подчинить своему влиянию и противостоять истинной Церкви. Там, где колеблются догматы веры, где идет покушение на нравственные устои Церкви и основанные на них святые каноны, там явно действие врагов Христовых, как бы они себя ни называли и в какую бы одежду они ни рядились. Для этого и нужно им разрушить истинное православие, чтобы убрать единственное препятствие на пути воцарения лжехриста, антихриста. В праздник Пресвятой Троицы, в день сошествия Святого Духа, мы должны быть особенно внимательными. Да, Господь говорит: «Созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют ее». Но мы знаем из истории церкви, что они не раз одолевали и одолевают отдельные христианские общества и многих мнящих быть столпами церкви. Это происходит, когда они отходят от единства церкви, когда у них нет единомыслия, единодушие с тем, что открывает Дух Святой Церкви, Соборной и Апостольской. В день Пресвятой Троицы каждый из нас досознает, что только личным причастием Духу Святому можем мы различать всякое заблуждение от истины. Только таким покаянием, такой жизнью, которая соответствует всему, чему учит Господь, можем мы устоять благодатно в истине. В наше страшное время, когда предаются поруганию святыни, когда жизнь оскверняется во всех ее сторонах, когда столько скорби в душах любящих Господа от торжества нечестия в мире, мы как никогда нуждаемся в помощи и благодатном утешении. Помолимся Господу нашему, чтобы мы получили от Господа это утешение в истинной Его Церкви, храня верность ей и молясь неустанно. И сегодня особенно молитвою: «Прииди, Утешителю благий, и спаси мы, Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! Аминь!»